От князя, оставив его тогда с Лизою, я около часу пополудни заехал на прежнюю мою квартиру. Я забыл сказать, что день был сырой, тусклый, с начинавшуюся оттепелью и с теплым ветром, способным расстроить нервы даже у слона. Хозяин встретил меня, обрадовавшись, заметавшись и закидавшись, чего я страх не люблю именно в такие минуты. Я обошелся сухо и прямо прошел к себе, но он последовал за мной и хоть не смел расспрашивать, но любопытство так и сияло в глазах его, притом смотрел, как уже имеющий даже какое-то право быть любопытным. Я должен был обойтись вежливо для своей же выгоды, но хотя мне слишком необходимо было кое-что узнать, я знал, что узнаю, но все же было противно начать расспросы. Я осведомился о здоровье жены его, и мы сходили к ней. Та встретила меня хоть и внимательно, но с чрезвычайно деловым и неразговорчивым видом. Это меня несколько примирило. Короче, я узнал в тот раз весьма чудные вещи. Ну, разумеется, был Ламберт, но потом он приходил еще два раза и осмотрел все комнаты, говоря, что, может, наймет. Приходила несколько раз Настасья Егоровна, это уж бог знает зачем. Очень тоже любопытствовала, прибавил хозяин, но я не утешил его, не спросил, о чем она любопытствовала. Вообще я не расспрашивал, а говорил лишь он, а я делал вид, что роюсь в моем чемодане, в котором почти ничего и не оставалось. Но всего досаднее было, что он тоже вздумал играть в таинственность и, заметив, что я удерживаюсь от расспросов, почел тоже обязанностью стать отрывочнее, почти загадочным. «Барышня тоже бывала», — прибавил он, странно смотря на меня. «Какая барышня?» «Анна Андреевна два раза была, с моей женой познакомилась. Очень милая особа, очень приятная. Такое знакомство даже слишком можно оценить, Аркадий Макарыч». И, выговорив, он даже сделал ко мне шаг. Очень уж ему хотелось, чтоб я что-то понял. «Неужели два раза?» — удивился я. «Во второй раз вместе с братцем приезжала». «Это с Ламбертом», — подумалось мне вдруг невольно. «Нет, не с господином Ламбертом», — так и угадал он сразу, точно впрыгнул в мою душу своими глазами, «а с ихним братцем, действительным молодым господином Версиловым. Камер-юнкер ведь, кажется». Я был очень смущен, он смотрел ужасно ласково, улыбаясь. «Ах, вот еще кто был! Вас спрашивал. Это мамзель, француженка, мамзель Альфонсина де Вердень. Ах, как поет хорошо и декламирует тоже прекрасно в стихах. Потихоньку к князю Николаю Ивановичу тогда проезжала. Царская, собачку, говорит, ему продать, редкую, черненькую, вся в кулачок». Я попросил его оставить меня одного, отговорившись головной болью. Он мигом удовлетворил меня, даже не докончив фразы, и не только без малейшей обидчивости, но почти с удовольствием, таинственно помахав рукой и как бы выговаривая «понимаю-с, понимаю-с». И хоть не проговорил этого, но зато из комнаты вышел на цыпочках, доставил себе это удовольствие. Есть очень досадные люди на свете. Я просидел один, обдумывая час-полтора. Не обдумывая, впрочем, а лишь задумавшись. Хоть я был и смущен, но зато немало не удивлен. Я даже ждал еще пуще чего-нибудь, еще больших чудес. Может, они теперь уж и натворили их, подумал я. Я твердо и давно был уверен еще дома, что машина у них заведена и в полном ходу. Меня только им не достает, вот что, подумал я опять с каким-то раздражительным и приятным самодовольством. Что они ждут меня изо всех сил и что-то в моей квартире затевают устроить, было ясно как день. Уж не свадьбу ли старого князя? На него целая облава. Только позволю ли я, господа, вот что-с, — заключил я опять с надменным удовольствием. Раз начну и тотчас опять в водоворот затянусь, как щепка. Свободен ли я теперь сейчас или уж не свободен? Могу ли я еще, воротясь сегодня вечером к маме, сказать себе, как во все эти дни, я сам по себе? Вот эссенция моих вопросов, или лучше сказать, биение сердца моего в те полтора часа, которые я просидел тогда в углу на кровати, локтями в колено, а ладонями подпирая голову. Но ведь я знал уже и тогда, что все эти вопросы — совершенный вздор, а что влечет меня лишь она, она и она одна. Наконец-то выговорил это прямо и прописал пером на бумаге, ибо даже теперь, когда пишу год спустя, не знаю еще, как назвать тогдашнее чувство мое по имени. О, мне было жаль Лизу, и в сердце моем была самая нелицемерная боль. Уж одно бы это чувство боли за нее могло бы, кажется, смирить или стереть во мне хоть на время плотоядность, опять поминаю это слово. Но меня влекло безмерное любопытство и какой-то страх, и еще какое-то чувство, не знаю какое. Но знаю и знал уже и тогда, что оно было недоброе. Может быть, я стремился пасть к ее ногам, а может быть, хотел бы предать ее на все муки и что-то поскорей, поскорей доказать ей. Никакая боль, никакое сострадание к Лизе не могли уж остановить меня. Но мог ли я встать и уйти домой, к Макару Ивановичу? А разве нельзя только пойти к ним, разузнать от них обо всем и вдруг уйти от них навсегда, пройдя безвредно мимо чудес и чудовищ? В 3 часа, схватившись и сообразив, что почти опоздал, я поскорее вышел, схватил извозчика и полетел к Анне Андреевне.